Глава 15. Гай сидел за грубым самодельным столом и чистил автомат. Было около четверти 11 утра. Мир был серым, бесцветным, сухим. В нем не было места радости, не было места движению жизни. Все было тусклое и больное. Не хотелось думать, не хотелось ничего видеть и слышать, даже спать не хотелось. Хотелось просто положить голову на стол, опустить руки и умереть. Просто умереть и все. Комнатка была маленькая, с единственным окном без стекла, выходившим на огромный, загроможденный развалинами, заросший диким кустом, серо-рыжий пустырь. Обои в комнате пожухли и скрутились, не то от жары, не то от старости. Паркет рассохся, в одном углу обгорел до угля. От прежних жильцов в комнате ничего не осталось, кроме большой фотографии под разбитым стеклом, на которой, если внимательно присмотреться, можно было различить какого-то пожилого господина с дурацкими бакенбардами и в смешной шляпе, похожей на жестяную тарелку. Глаза бы всего этого не видели, сдохнуть бы сейчас или завыть последней бездомной собакой. Но Максим приказал чисти. Каждый раз. Приказал Максим, постукивая каменным пальцем по столу. «Каждый раз, как только тебя скрутит, садись и чисти автомат». «Значит, надо чистить. Максим все-таки. Если бы не Максим, давно бы лег и помер. Просил ведь его, не уходи ты от меня в это время, посиди, полечи». «Нет». Сказал, что теперь сам должен. Сказал, что это не смертельно, что должно пройти и обязательно пройдет, но надо перемочься, надо справиться. «Ладно», — вяло подумал Гай, — «справлюсь. Максим все-таки. Ни человек, ни творец, ни бог — Максим». И еще он сказал: «Злись. Как тебя скрутит, вспоминай, откуда это у тебя. Кто тебя к этому приучил? Зачем? И злись, копи ненависть. Скоро она тебе понадобится. Ты не один такой. Вас таких 40 миллионов оболваненных, отравленных». Трудно поверить, Масаракш. Ведь всю свою жизнь в строю. Всегда знали, что к чему. Все было просто, все были вместе. И хорошо было быть таким, как все. Нет, пришел, влюбил в себя, карьеру испортил, а потом буквально за шиворот вырвал из строя и утащил в другую жизнь, где и цель непонятна, и средства непонятны, где нужно Масаракши, Масаракши, обо всем думать самому, решать самому, все самому. Да, вытащил за шиворот, повернул мордой назад к родному гнезду, к самому дорогому. И показал: помойка, гнусь, мерзость, ложь. И вот смотришь, действительно мало красивого. Себя вспомнить тошно, ребят вспомнить тошно, а уж господин ротмистр Чачу... Гай с сердцем загнал на место затвор и цокнул за щелкой. И снова навалилась вялость, апатия, и воли на то, чтобы вставить магазин, уже не оставалось. Плохо. Ох, как плохо! Перекошенная скрипучая дверь отворилась, всунулась маленькая деловитая рыльца. В общем, даже симпатичная, если бы не лысый череп и не воспаленные веки без ресниц. Танга, соседская девочка. «Дядя Мак приказали вам идти на площадь. Там уже все собрались, одного вас ждут». Гай угрюмо покосился на нее. Надщедушное это тельце в платьице из грубой мешковины, на ненормально тонкие ручки соломинки, покрытые коричневыми пятнами, на кривые ножки, распухшие в коленях, и его замутило. И самому стало стыдно своего отвращения. «Ребенок? А кто виноват?» Он отвел глаза и сказал: «Не пойду. Передай, что плохо себя чувствую, заболел». Дверь скрипнула, и когда он снова поднял глаза, девчонки не было. Он с досадой бросил автомат на койку, подошел к окну, высунулся. Девчонка со страшной скоростью пылила полощине между остатками стен побывшей улицы. За ней увязался какой-то карапузик, проковылял несколько шажков, зацепился, шлепнулся, поднял голову, полежал некоторое время, потом взревел ужасным басом. Из-за руин выскочила мать. Гай поспешно отшатнулся, потряс головой и вернулся к столу. «Нет, не могу привыкнуть. Гадкий я, видно, человек. Ну уж попался бы мне тот, кто за все это в ответе. Тут уж я бы не промахнулся». Но все-таки почему я не могу привыкнуть? Господи, за этот месяц я такого повидал. На 100 кошмарных снов хватит. Мутанты жили небольшими общинами. Иные кочевали, охотились, искали место получше, искали дорогу на север в обход легионерских пулеметов, в обход страшных областей, где они сходили с ума и умирали на месте от приступов чудовищной головной боли. Иные жили оседло на фермах и в деревушках, уцелевших после боев и взрыва трех ядерных бомб, из которых одна взорвалась над этим городом, а две в окрестностях. Там сейчас километровые проплешины блестящего, как зеркало, шлака. Оседлые сеяли мелкую, выродившуюся пшеницу, возделывали странные свои огороды, где томаты были как ягоды, а ягоды как томаты. Разводили жуткий скот, на который смотреть было страшно не то, что есть. Это был жалкий народ, мутанты. Дикие южные выродки, про которых плели разную чушь, и сам он плел разную чушь. Тихие, болезненные, изуродованные карикатуры на людей. Нормальными здесь были только старики, но их оставалось очень мало, все они были больны и обречены на скорую смерть. Дети их и внуки тоже казались нежильцами на этом свете. Детей у них рождалось много, но почти все они умирали либо при рождении, либо в младенчестве. Те, что выживали, были слабыми, все время маялись неизвестными недугами, уродливы были страсть, но все глядели послушными, тихими, умненькими. Да что там говорить, неплохие оказались люди-мутанты. Добрые, гостеприимные, мирные. Вот только смотреть на них было невозможно. Даже Максима сначала корежило с непривычки, но он-то быстро привык. Ему что, он своей натуре хозяин. Гай вставил в автомат магазин, подпер щеку ладонью, задумался. Да, Максим. Правда, затеял Максим на этот раз явно бессмысленное дело. Затеял он собрать мутантов, вооружить их и выбить легион для начала хотя бы за голубую змею. Смешно, ей-богу. Они же еле ходят. Многие помирают на ходу. Мешок с зерном поднимет и умрет, а он хочет с ними на легион идти. Необученные, слабые, куда им? Пусть даже соберет он этих разведчиков ихних. На всю эту армию, если без Максима, одного ротмистра хватит, а если с Максимом, то ротмистра с ротой. Максим это, кажется, и сам понимает. Но вот целый месяц бегал по лесу от поселка к поселку, от общины к общине, уговаривал стариков и уважаемых людей, тех, кого общины слушаются. Сам бегал и меня с собой повсюду таскал. Угомону на него нет. Не хотят старики идти и разведчиков не пускают. И вот теперь на это совещание надо. Не пойду. Мир стал светлее. Было уже не так тошно глядеть вокруг. Кровь быстрее побежала по жилам, зашевелились смутно какие-то надежды, что сегодняшнее совещание провалится, что Максим придет и скажет «хватит, нечего здесь больше делать», и они двинут дальше на юг, в пустыню, где, говорят, тоже живут мутанты-выродки, но не такие жуткие, больше похожие на людей и не такие больные. Говорят, у них там что-то вроде государства и даже армия есть. Может быть, с ними удастся кашу сварить? Правда, там все радиоактивно. Туда, говорят, сажали бомбу на бомбу, специально для заражения. Были, говорят, такие специальные бомбы. Вспомнив про радиоактивность, Гай полез в свой вещевой мешок и вытащил коробочку с желтыми таблетками. Бросил две штуки в рот, скривился от пронзительной горечи. Надо же, какая мерзость! Но без нее здесь нельзя. Здесь тоже все заражено. а в пустыне придется, наверное, горстями их сосать. Спасибо принцу-герцогу, мне бы без этих пилюль здесь каюк. А принц-герцог молодчина, не теряется, не отчаивается в этом аду, лечит, помогает, обходы делает, целую фабрику медикаментов организовал. Дверь распахнулась. В комнату вошел сердитый Максим, голый, в одних шортах, поджарый, быстрый, и видно, что злится. Увидев его, Гай надулся и стал смотреть в окно. «Ну, не выдумывай», — сказал Максим, — «пошли». «Не хочу», — сказал Гай, — «ну их всех. С души воротят, невозможно». «Глупости», — возразил Максим, — «прекрасные люди, очень тебя уважают, не будь мальчишкой». «Да уж уважают», — сказал Гай, — «еще как уважают. Давеча принц-герцог просил, чтобы ты остался здесь. Я, говорит, умру скоро, нужен настоящий человек, чтобы меня заменить». «Ну да, заменить», — проворчал Гай, чувствуя, однако, как внутри у него, помимо воли, все размягчается. «И еще Бошку ко мне пристает, обращаться к тебе прямо стесняется. Пусть, — говорит Гай, — останется, учить будет, защищать будет, хороших ребят воспитывать будет. Знаешь, как Бошку разговаривает?» Гай покраснел от удовольствия, откашлялся и сказал, хмурясь, все еще глядя в окно: «Ну ладно, автомат брать? Возьми», — сказал Максим, — «мало ли что». Гай взял автомат под мышку, они вышли из комнаты, Гай впереди, Максим по пятам. Спустились по трухлявой лестнице, перешагнули через кучу детишек, возившихся в пыли у порога, и пошли по улице к площади. Эх, улица, площадь, одно название. Сколько же здесь людей разом погибло? Говорят, раньше большой красивый город здесь был. Загубили страну гады. Мало того, что людей перебили, поперекалечили, развели ведь еще какую-то нечисть, какой сроду здесь никогда не бывало. Да и не только здесь. Принц-герцог рассказывал, что до войны жили в лесу звери, похожие на собак, забыл, как называются. Умные были и очень добрые зверюги, все понимали, дрессировать их было одно удовольствие. Ну и, конечно, стали их дрессировать для военных целей. А потом нашелся умник, расшифровал их язык. Оказалось, что у них язык есть и довольно сложный, и что они вообще любят подражать. И глотка у них так устроена, что некоторых можно было даже обучить говорить по-человечески. Не всему языку, конечно, но слов по 50, по 70 они запоминали. В общем, диковинные были животные. Нам бы с ними дружить, учиться друг у друга, друг другу помогать. Они говорят, вымирали. Так нет же, приспособили их воевать, приспособили их ходить к противнику за военными сведениями. А потом война началась, стало не до них, вообще ни до чего стало. И вот, пожалуйста, упыри, тоже мутанты, только не человеческие, а звериные, очень опасные существа. По особому южному округу был даже приказ о борьбе с ними. А принц-герцог тот прямо говорит: «Нам здесь всем конец, будут здесь жить одни упыри». Гай вспомнил, как однажды в лесу Бошку со своими охотниками подстрелил оленя, за которым охотились упыри, и началась драка. А мутанты какие они, драчуны? Выпалили по разу из своих дедовских, бросили ружья, сели и закрыли глаза руками, чтобы, значит, не видеть, как их рвать будут. И Максим тоже, надо сказать, растерялся. Не то чтобы растерялся, а так как-то. Не хотелось ему драться. Но пришлось мне отдуваться за всех. Обойма кончилась прикладом. Хорошо, упырей немного было, всего 6 голов. Двоих убили, один удрал, а троих раненых и оглушенных повязали. И собрались утром в деревню вести на казнь. А ночью смотрю, Максим тихонько встает и к ним. Посидел с ними, полечил, как он это часто делает, наложением рук. Потом развязал, и те, конечно, не будь дураки, дали деру, только их и видели. Я ему говорю: «Ты что же это, Мак? Зачем ты?» «Сам не знаю», — говорит, — «но чувствую, что нельзя их казнить. Ни людей, — говорит, — нельзя, ни этих. Это, — говорит, — не собаки никакие и не упыри». «Да разве только упыри? А летучие мыши какие пошли? Те, что колдуну прислуживают. Это же ужас летающие, а не мыши. А кто по ночам по деревням бродит с топором, детей крадет? Причем сам даже в дом не заходит, а дети, спящие так, не просыпаясь, к нему и выходят. Положим, это может быть и вранье, но кое-что я и сам видел. Как сейчас помню, повел нас принц-герцог показывать самый близкий вход в крепость. Приходим. Лужайка такая мирная, зеленая, холмик, а в холме пещера. Смотрим мы, Господи Боже, вся лужайка перед входом завалена дохлыми упырями. Десятка два, не меньше, причем не покалеченные, не раненые, ни одной капли крови на траве. И что самое удивительное, Максим их осмотрел и сказал, они же не мертвые, они как бы в судороге, словно их кто-то загипнотизировал. Спрашивается, кто? Нет, жуткие места. Здесь человеку только днем можно, да и то с опаской. Если бы не Максим, рванул бы я отсюда, только пятки бы засверкали. Но если говорить честно, то куда бежать? Вокруг леса, в лесах нечисть, танк в болоте потонул. К своим бежать? Казалось бы, очень естественно к своим бежать. Но какие они мне теперь свои? Тоже, если подумать, уроды, куклы. Правильно, Максим говорит. Что это за люди, которыми можно управлять как машинами? Нет, это не по мне. Противно. Они вышли на площадь, на большой пустырь, посредине которого дико чернел какой-то оплавившийся памятник, и свернули к уцелевшему домику, где обычно собирались представители, чтобы обменяться слухами, посоветоваться насчет посевов или охоты, а то и просто посидеть, подремать, послушать рассказы принца-герцога о прежних временах. В домике, в большой чистой комнате уже собрался народ. Смотреть здесь ни на кого не хотелось. Даже принц-герцог, казалось бы, не мутант-человек, а и тот изуродован. Все лицо в ожогах и рубцах. Вошли, поздоровались, сели в круг прямо на пол. Бошку, сидевший рядом с плитой, снял с углей чайник, налил им по чашке чаю крепкого, хорошего, но без сахара. Гай принял свою чашку необыкновенной красоты, чашка, цены ей нет, королевского фарфора. Поставил ее перед собой, а потом упер автомат прикладом в пол между колен, прислонился лбом к рубчатому стволу и закрыл глаза, чтобы никого не видеть. Начал совещание принц-герцог. Никакой он был не принц и никакой не герцог, а был он главным хирургом крепости. Когда крепость начали ломать атомными бомбами, гарнизон восстал, выкинул белый флаг. По этому флагу свои же немедленно долбанули термоядерной. Настоящего принца, командующего, солдаты разорвали на куски, увлеклись, поперебили всех офицеров, а потом спохватились, что некому командовать, а без командования нельзя. Война-то продолжается, противник атакует, свои атакуют, а из солдат никто плана крепости не знает. Получилась гигантская мышеловка. А тут еще взорвались бактериологические бомбы, весь арсенал, и началась чума. Короче говоря, как-то само собой получилось, что половина гарнизона разбежалась кто куда, от половины три четверти вымерли, а остальных принял на себя главный хирург. Во время бунта солдаты его не тронули, врач все-таки. Как-то повелось называть его то принцем, то герцогом. Сначала в шутку, потом привыкли. А Максим для определенности называл его принцем-герцогом. «Друзья», — сказал принц-герцог, — «нам надо обсудить предложение нашего друга Мака. Это очень важные предложения. Насколько они важны, вы можете судить хотя бы потому, что сам колдун к нам пожаловал и будет, может быть, с нами говорить». Гай поднял голову. И верно. В углу, прислонившись спиной к стене, сидел сам колдун, собственной персоной. Смотреть на него было жутко, а не смотреть невозможно. Замечательная была личность. Даже Максим смотрел на него как-то снизу вверх и говорил Гаю. Колдун — это, брат, фигура. Был колдун небольшого роста, плотный, чистый, ноги и руки у него были коротенькие, но сильные, и, в общем, он был не такой уж уродливый. Во всяком случае, слово «уродливый» к нему не подходило. У него был огромный череп, покрытый густым, жестким волосом, похожим на серебристый мех, маленький рот со странно сложенными губами, словно он все время собирался свистнуть сквозь зубы. Лицо, в общем, даже худощавое, но под глазами мешки, а сами глаза были длинные и узкие, с вертикальным, как у змеи, зрачком. Говорил он мало, на людях бывал редко, жил один в подвале на дальнем конце города, но авторитетом пользовался огромным из-за своих удивительных способностей. Во-первых, он был очень умен и знал все. Хотя отроду ему было всего-то около 20 лет, и нигде он, кроме этого города, не бывал. Когда возникали какие-нибудь вопросы, к нему шли на поклон за советом. Как правило, он ничего не отвечал, и это означало, что вопрос чепуховый. Как его не решишь, все ладно будет. Но если вопрос оказывался жизненно важным, насчет погоды, когда что сеять, он всегда давал совет и ни разу еще не ошибся. Ходили к нему только старшие, и что там происходило, они помалкивали, но бытовало убеждение, что даже давая совет, колдун не раскрывал рта. Так посмотрит только, и становится ясно, что нужно делать. Во-вторых, имел он власть над животными. Никогда он не требовал у общества ни еды, ни одежды, все ему доставляли животные. Разные животные, и зверье, и насекомые, и лягушки, а главной прислугой у него были огромные летучие мыши, с которыми он, по слухам, мог объясняться, и они его понимали и слушались. Далее рассказывали, что он знает неведомое. Понять это неведомое было невозможно. На взгляд Гая это был просто набор слов. Черный пустой мир до начала мирового света, бесконечная пустыня со многими мировыми светами. Никто не мог объяснить, что это означает, а маг только покачивал головой и восхищенно бормотал: «Вот это интеллект!»